По случаю 24-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, политические деятели разных стран мира прислали телеграммы и письма, где они с восхищением отзывались о величии Ким Ир Сена, оставившего немеркнущие заслуги в осуществлении дела социализма и дела самостоятельности всех народов мира. Генеральный председатель и генсек Центрального руководящего совета партии «Авангарда» Индонезии, секретарь ЦК Всесоюзной компартии большевиков, бывший заместитель председателя Сената Федеративной Республики Нигерия, руководитель шведского кружка по изучению Итичуче и председатель пакистанского общества по изучению духа опоры на собственные силы, писали, что президент Ким Ир Сен является великим мыслителем-теоретиком, выдающимся государственным деятелем и любимым народами мира отцом, который создал бессмертные идеи Чуче, построил могучее социалистическое государство и посвятил всего себя осуществлению дела самостоятельности стран мира. Великие заслуги Ким Ир Сена в достижении счастья и благополучия людей, в осуществлении дела самостоятельности народов мира навеки будут храниться в сердцах корейцев и прогрессивных людей мира.